Раздел второй. Любовь Подхалима. Подхалима можно назвать льстецом или Лисой Патрикевной. На секс в производственных отношениях он претендует редко, но если знакомство состоялось на дискотеке, где производственная фаза отсутствует, то основным орудием достижения сексуального удовлетворения здесь является лесть. Льстец, в принципе, на всего тебя не претендует. Он хочет урвать свой кусочек сыру, ну, еще что-нибудь по мелочам, например, одну ночку. Но самое главное, что он не претендует на вашу жизнь, не разрушает вашего дела. Напротив, он даже хочет, чтобы вы продолжали что-то находить, чтобы потом это что-то можно было у вас отнять. Предатель же, смотрите ниже, ошибившись в вас, за свою ошибку вас же постарается уничтожить или разрушить ваше дело, что, собственно, одно и то же. И тем и другим наши подопечные охотно отдают свою психологическую кровь. Но если льстеца уподобить табаку, то предатель тянет на морфий. Опасность льстецов заключается в том, что они приучают человека к незаслуженным поглаживаниям. Он теряет бдительность, перестает отличать лесть от восхищения и может попасть в неприятное положение, так как восхищение представляет собой еще большую опасность, ибо здесь действует предатель или Иуда. Этот уже не ограничится кусочком сыра, он вас погубит, но об Иуде попозже. Как действует льстец? Он восхваляет вас за те качества, которые развиты в вас, мягко выражаясь, не очень, но вам хотелось бы иметь их в большей степени. Ходы льстеца хорошо описаны в басне Крылова «Ворона и лисица». Приведу ее полностью. Уж очень все точно. Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. Вороне где-то Бог послал кусочек сыру. На ель ворона взгромоздясь, позавтракать было совсем уж собралась, да позадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду лиса близехонько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр, лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит, вертит хвостом, с вороны глаз не сводит и говорит так сладко, чуть дыша: «Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки? Рассказывать так право сказки! Какие перышки, какой носок! И верно ангельский быть должен голосок. Спой, Светик, не стыдись, что ежели сестрица, при красоте такой и петь ты мастерица, ведь ты б у нас была царь-птица!» Вещуньина с похвал вскружилась голова, от радости в забу дыханье сперла, и на приветливые лисицыны слова ворона каркнула во все воронье горло. Сыр выпал, с ним была плутовка такова. Обратите внимание, что льстец вначале думает, а потом действует. Отсюда очень тонкий расчет, ибо он идет от ума, но поручается все это проделать чувствующему ребенку. При предательстве предатель восхищается. Восхищение обычно импульсивно. В момент, когда будущий предатель восхищается, он искренен. Поэтому если перед лестью можно устоять, то в случае восхищения сделать это довольно трудно. Мы разработали методику реагирования на лесть. Я помню, как попадался на нее, когда был начинающим врачом. Некоторые хитрецы льстили мне, говорили, что я работаю лучше, чем мои более опытные коллеги. Я помню, как точно та ворона клюнул на это, вынужден был заниматься делами льстецов, за счет своего свободного времени. Затем эти похвалы начали вызывать у меня раздражение, но избавиться от льстецов я не мог. И только разработав систему психологического айкидо, мне удалось найти хороший ответ. Теперь, когда Лиса Патрикеевна говорит мне, что я чудесный доктор, я ей отвечаю следующим образом. Да, я согласен с вами. Я чудесный доктор, Лиса Патрикеевна. Мне вдвойне приятно слышать это от вас, потому что эти комплименты искренние. Тут лучше сделать небольшую паузу, Литвак. И за ними не стоит никакой просьбы, тогда как другие и так далее. Этот же алгоритм можно использовать, когда льстец вас тянет в постель. Я очень признательна вам за комплименты. Они мне приятны, так как я знаю, что они бескорыстны. Вы же не потянете меня в постель, как другие. Чуть похвалят и считают, что я уже им обязана. Могу предложить второй вариант, более короткий и более меткий. Как приятно слушать ваши комплименты. А где же подарок? Этот ответ мне пришел в голову после одного случая. Заходит ко мне в кабинет мужчина лет 40, прибыл из Комсомольска на Амуре. Зашел ко мне поблагодарить за мою книгу «Если хочешь быть счастливым». Он рассказал, как книга очень помогла ему в жизни, и он хочет подарить мне что-нибудь на память. Ничего конкретно от меня ему не было нужно, он мне подарил сувенир, я был тронут, это самый дорогой для меня подарок. К сожалению, таких подарков у меня немного. Чаще пишут с просьбой о помощи и не всегда вкладывают конверт для ответа. Для меня это был хороший урок. Теперь, когда я хочу выразить кому-нибудь свою признательность, я всегда иду с подарком и ничего не прошу. Проблема подхалимажа в производственных отношениях нами сейчас разрабатывается и в дальнейших публикациях будет изложено подробнее. Здесь же я могу предложить один прием довольно тонкой лести. При помощи банальной похвалы и восторженности вы сможете чего-то добиться только от глупца. А вот если вы будете действовать подобным образом, то тогда устоять перед такой лестью будет трудно и умному человеку, да и в подхалимаже вас будет трудно уличить. Вы больше будете похожи на принципиального критика. Послушайте, как звучит такая критика. Иван Иванович, можете меня хоть с работы выгнать, но я все-таки скажу вам прямо и при всех. Вы не цените общество. Вы не заботитесь о его развитии. Нет, я могу сказать, что вы преступник. Ведь весь ваш организаторский опыт используется только в нашем коллективе, тогда как его стоит распространить на всю страну. Почему вы не пишете книгу, не обобщаете свой богатый опыт, который помог бы всей нашей многострадальной родине? Извините за резкость, но молчать у меня уже больше не было терпения. Содержание можно изменить, наполнить его конкретными примерами из жизни вашего начальника, но алгоритм следует сохранить. Начальникам же следует запомнить, что искренний комплимент может исходить только от равного или вышестоящего как по социальному статусу, так и по духовному развитию. Произносится он в тот момент, когда партнер в тебе уже не нуждается и всегда сопровождается подарком. Одна из моих подопечных, весьма привлекательная женщина, была приглашена в кабинет к директору очень крупного завода, на котором работала. Он восхитился ее красотой и прочими душевными качествами, предложил ей сексуальные отношения и одновременно изолированную квартиру и самые благоприятные условия для ее карьеры и прекращения сексуальных отношений, если она выйдет замуж. Она отказалась. А зря! После этого начались ее мучения. Подробно об этом написано в моей книге «Как узнать и изменить свою судьбу».